Алло. Хули ты не спишь, пидорас? Хули ты не спишь, говорю? Анатолий. Ты кто? Какой Анатолий? Алло. Кто это? Вы кому звоните вообще? Какой это Анатолий? Вы чё? А ты кто такой? Чего? Кто это? Не понял, вы что, ну... Что, номером ошиблись, что ли, или что? Вам что, делать нечего? Кому что делать нечего, не понял. Вы мне сейчас позвонили. Я вам звоню, что ли? Кто вам звонит? Вы звоните сюда. Я никому не звоню, алло. Вы мой номер уже просто все надоели, моему номеру. Я уже другой номер взял. Что тут за дозвоны какие-то идут? Какие-то Алматы, Смолоты, какие-то Нижний Новгород, какие-то Анатолии, дедушки, бабушки. Все, давайте, до свидания. Ты что, блядь, все там еще кашляешь, ебаный хуй? Я тебе сейчас звоню или ты мне? Ну-ка скажи. Ты что, ебаный хуй, мой телефон тревожишь, блядь, дурак? Или кто вы там, блядь? Номер хуй попросите, я не отдам. Алло. Сука ты, ебаный, блядь, я тебя, блядь, лично убью, ебаного. Слышь ты, пидор, а как ты мой второй номер узнал, гондон? Что за хуйня? Ты, пидор, вы кто, ебаный в рот? Как вы могли, пидорасы, мой номер узнать, второй? Ты представь себе, я... Вот пидор, а? Алло. Алло. Да. Чё, кто звонит? Кто такие вы, блядь? Чё в чем ты, блядь, нахуй? Придурок? Придурок. Вы, ты, уёбище. Ты мне на тот номер звонили, на этот. И ну-ка нахуй, тварь, положи трубку, сука, в натуре, блядь. Ясно, нахуй. Ты, сука, блядь, опять появился, да? Интернетчики ебучие, хуй пососите. Говорите. Алло. Женщина, здравствуйте. Какого знакомый мне ваш? Вы кто? Ну подождите, вы звоните для чего? Знакомиться или что? Никто не звонит, слушайте. Ну вы мне извините. Мы сами не понимаем, что происходит. Это твой ага. Звонок пошел. Нет. Это вот вы мне сейчас набрали. Я ваш телефон вообще в глаза не знаю. И... Вот такая ерунда, я уже приходила в Теле2. У вас старый телефон? Алло. Слушай, давайте мы, наверное, в милицию обратимся. Что-то я не понимаю, что происходит. Ну, вы мне первый раз вот звоните, да? Я вот вижу, что вы первый раз звоните. Мы не звоним. Да не звоню я у вас... Ну, это надо... У вас какая связь? Теле2? Да. Алло. Вот, надо туда идти, к ним и разбираться, потому что я уже приходила и жаловалась, что мне звонки отовсюду идут, я никому не звоню, а мне говорят, что я звоню. То есть это какая-то фигня. Или оператору. Вот сегодня опять пойду тогда. Господи, да вы, наверное, подряд набираете. Кому набирали? Я никому ничего не набирала. Вот алло, вы меня слышите? Какой-то звонит, что я ему звоню и звоню. Вы где живете? Звонит уже полчаса. Вы где живете? В Калининграде? Прокурор, наверное. Да. В Калининграде, да? Ну все, да. Значит, надо идти в свою связь и жаловаться. Теле2 надо идти. Алло. Алло. Алло. Ну говори давай. Ничего говорить кому. Кто вы? Кто ты такой, фраер? Какой такой фраер? Вы что, перепутали номер, что ли, звоните? Куда звоните вообще сейчас, в данный момент? Я только что взял трубку, с кухни подошел. Я за тебя не звоню, ты мне нахуй не нужен. А мне тем более, я тебя не знаю. Номер твой я не знаю, кто ты. Не знаю что? Нет, не знаю. Мне все равно, я не знаю такого номера. Что? Вы какие города, какие соединения? А? Чего? Слушай, у меня вообще-то стоит определитель. Я записываю. Вот этот базар, где ну я записываю. Я тоже могу записывать. Я не знаю, что это такое. У меня то же самое. В чем мне определитель? У меня в телефоне я включил. У меня уже такая полгода фигня. Кто-то мне звонит и говорит, что я кому-то звоню. Я был это в своем салоне, там что-то разбирается. Все, там разбирается, я был в своем салоне. Притом мне звонит на два моих номера. Постоянно кто-то. Я беру трубку, я вам не звонил. Так или нет? Я вам не звонил. У меня тоже идут записи разговора сейчас. Что дальше? Пригласите. Мне надо в Теле2. Трубочки. Женщину. Кого я? Кого мне приглашать? А где баба твоя? Чего не звонит? Какая баба? Хочу с ней поговорить. Бабка старая. С кем? Кто будет? Кто? Бабка старая. Какая бабка старая? Вы на ошиблись? Дебилка, у тебя бабай. Пригласи меня к телефону, к трубочке. Кого пригласить? Была Полякова, теперь еще один Поляков. Сейчас какая-то дебилка звонила, Полякова. Теперь еще один дебил Поляков звонит. Какой я как вам к черту Поляков? Я в возрасте еще молодой. Что не слышно по телефону? Что вообще за дела? Кто ты такой? Ну говори давай. Блядь. Я бы с бутылкой пришел к тебе. Понимаешь? Слышь, мне бутылки твои не нужны. Ты кто такой вообще? Да где ты живешь? Как я к тебе пойду? Слышь, ты из какого города? Я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Слушай, я буду рад тебя, что ты меня нашел. Понял? А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Да мне все равно откуда, еще раз повторяю. Че ты откинулся? Че ты меня набираешь? Я тебе звоню, алло. У тебя деньги только. Ты деньжата. Все не расходуй, оставь. Я слышь, не расходуй. Ты в курсе, что ты сейчас записываешься? Телефон записывает твое общение со мной. Ты соображаешь? Ты чего? Все говоришь. Соображаешь, нет? Да. Запись идет твоих разговоров. Сообразил, нет? Вы там все умные? Да. Татуированные? Я в никуда на учете состою, я тебе серьезно говорю. Слышь ты, мне все равно, на чем ты состоишь. Состоять ты будешь, если захочешь со мной встретиться, не на только, не на учете. А у ангелов там, чего? Монах. Ты кому звонишь? Знаешь вообще, кому ты звонишь? Да. Кому? Бабка старая. Кто? Ей 86 лет. Я? Бабка старая, да. Леша? Мать. Я бабка старая? Да. Я бабка старая? Ты клоун? Да. 40 мне лет нет. Для начала я тебе скажу. И силенок у меня на тебя хватит, если ты хочешь. Хорошо? Посмотрим, чего будет. Слушай, ты как набираешь мой номер одним и тем же телефоном? Ты сейчас говори, рассказывай, тебя записывай. Да где ты живешь, как я к тебе пойду? Тебе какое дело, где я живу? Ты откуда, ты из какого города? А давай объясни мне. Я к тебе приду. Слышь, придешь ты ко мне. Ты кто такой, чтобы куда-то что-то ходить? Ты кто мне такой, я тебя знаю, объясни мне. Я недавно откинулся. Да мне насрать. Веришь, нет? Я серьезно говорю. Да мне насрать. Веришь, нет? У тебя деньги есть? Да. Может, поделишься? Слышь, я тебе поделюсь. Я так тебе поделюсь. Я бы знаешь сколько? Тебе. Не утащишь. Я тебе отвечаю, просто не утащишь в мешке. Постарайся. Возьмешь мешок, и сердце остановится. Понял? Откинутые. Вы что, Калина Красная, подохуели в игрушки играть? А? Вот и хорошо, по старости накопила, наверное, что-нибудь, да? Слышь ты, ебанько, с тобой мужик разговаривает. Ты слышишь? Нет, я тебе не бабка, ясно? Клоун. Да? Б. Да где ты живешь-то? Тебе ебет русским языком, слышал? Вон машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. А мне поусрать. Я найду тебя, завтра я на днях найду тебя. Ой, я буду рад тебе, несказанно, родной. Я определюсь, завтра определюсь, поставлю, ты позвонишь мне, я тебе... Я... Слышь, ты, я тебе буду... звоню, понимаешь, нет. Я тебе звоню, ты мой голос, блядь, сука, первый раз слышишь. Ясно? Тебе 86 лет. Пуши его нахуй, иди, а. Алло. Че надо, нахуй? С кем разговариваешь, ты дура? Ты чё мне сутками названиваешь, долбоёб? А ты кто такой, а? Мне похуй, кто ты меня заебал номер, блядь. Понял? Я тебя спрашиваю, ты кто... Да найди нахуй, гнида. Интернетная, блядь. А? Ещё дальше. Найди нахуй пешком, блядь, только яйца отберу, ясно? Тупым ножом. Здорово. Алло. Нахуй, иди уёбок. Слышишь? Алло, алло, блядь. Чё надо? Кто вы такие? Чё за хуйня на два разных номера мне звоните? Ты чё мне звонишь? Ты кто такой вообще? Чё вы за хуесосы, блядь, такие? Кто вы такие, блядь? Чё это за хуйня? Ещё раз повторяю. Чё это за хуйня? Чё меня называешь? Кто ты такой? Скрытый номер, хуитый номер, поебать мне, блядь. Завершай нахуй, сука. А то займусь, найду нахуй. Ясно, блядь? Займусь, найду нахуй. Чё надо? Давай, фамилия, имя, отчество. Нахуй, иди, ты кто такой мне, блядь? Тебе номер карты банку сказать, где работаю, блядь? А? Надо, блядь? Ты чё, деньги тебе перевести надо? Что тебе надо, хуета? Кто вы такие вообще, блядь? Пацанчики спрашивают, ты чё, беззубый? Слышь, мне похуй. Базаришь, нахуй, иди, ты слышишь чего? Нахуй, иди, блядь, заебали. Нахуй. Здорово! Хуёво! Алло! Пиздани! Вафель! Говори, что хочу! В наушниках! Говори, что хочу! Катри, блядь, вопрос, нахуй! Стоит два стула! Слышь, вопрос, нахуй! Я тебя записываю на телефон с этого звонка! Хую, дрочь! Давай, говори вопрос! Ты сядешь! Ты кто такой? А ты кто? Ребенок. А ты нахуй меня набираешь, баклажан! В тюрьме ты сидел или нет? Да мне похуй с вашими тюрьмами, вы меня заебали, слышь? Кто сидел, где сидел, мне похуй. Да мне поебать, еще раз говорю. Где ты мой номер взял, что ты мне названиваешь? Что за хуйня? Стоять, а? Нахуй, я говорю, стоять, блядь. Мы к тебе обращаемся. Да мне похуй, кто к кому обращается. Иди ты нахуй вообще, в рот ебать. Шо, шо, держи, брат. Чепуха, блядь. Иди нахуй. Алло. Ну чё молчишь? Алло. Пошёл ты нахуй, блядь, если не говоришь. Алло. Алло. Чё, кто это? Проснулся, да? Кто такой? А с хуя ли ты взял кто-то, что я кто-то где-то спал? Кто ты? А? Кто? Говно ебаное. Генерал. Тебя чё, блядь, вы... Я тебя вычислю, Алексей. Алексей, слышишь меня? Скоро. Потом поиграем с тобой. Чё я думаешь, что? Клоуна тупого нашёл? Всё, клоуна тупого ты не нашёл. Игрушки закончены. Свобода пьесы. Давай. Вот не могут тебя... Я тебе говорю, пошел ты нахуй, вас, жуликов, блядь, мы арестуем сейчас. О, здорово, старый дебил, я тебя не слышал давно, бич. Как дела? Что? Ты, козел, живой? Как ты? Нехуй делать, поспорим. Это ты там хуйней маешься, или кто вы там? Я тебе подарил, не слышал мысли, с телефоном включал. Как дела, дедуля? А? А? Кажи. Как дружила, дедуля? Да. Хуй стоит, нет? Хуй там. Хуй стоит? У тебя хуй стоит? Да. Стоит нормально все, стоит? Да. А? Ну, нормально. А как ты, блядь, до меня обратно дозвонился, твоего ебаный? На телефон не работает, не бишь, пухая. Думаю, давай. Что будешь? что ли? Давай, приходи, ебать, вот. Я в лесу далеко, падла, ебать. Кирпички нахуй сожгу, старье ебаный. Хуево, блядь. Давай, думай, что хотел, говори нахуй, поебать. Что хотел, говори, ебло, блядь. Давай, то мне слышно. Ты не родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Слышь ты, что у тебя у меня есть, что у меня нет, тебе это мало ебет, старая хуйня. Или вы компьютерщики там охуели? Что вы там, Леосу кодули, вы давайте. Вперед, вперед, ебите мозги. Я вас всех нахуй со стороны ебаные подрежу. Ясно? Давай, думай, говори, что хотел, нахуй. Слышали там, да? Ле-ле-ле-ле-ле, время каждому пройдет. Слышь, что говорю, время каждому подойдет, нахуй. Каждому, кто хуйню этой шутит. Блядь, займусь, вот сейчас не делать. Нет, хуйня, нет. Займусь. Найду, блядь, найду, срать заставлю. Конечно, слышал фразу? А я найду, нахуй, мне сделать все, вот мне хуй делать. Да я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь, я что не понимаю. Слышь ты, хуета, блядь. Ты заебал, ты падла ебаная. У тебя есть определенный телефонный номер со мной, ебаный? Нет. Есть? Нет. А как ты хули дело звонишь? Нет. А? Есть, нет. Ты что, блядь, здесь? Что это, блядь, за одни и те же интонации? Я же, блядь, это слышал год назад, нахуй. Что за хуйня? Компьютерщики и гении ебаные. Слышь, охуели, нахуй. Поимел я вас в хуй всех. Ясно? И тебя тоже в хуй, если ты один. Хуй имел тебя, блядь, твой. Хуй тебя, в уши тебе долбится перхоть. Ясно? Все, гандон ебаный. Давай-ка нахуй. Гаси трубку. Ты что со мной хочешь говорить? Да ты охуеешь сейчас со мной говорить, блядь. Мне скучно, я попиздеть могу на час, на два. Ты бабки тратишь, не я, гридон ебаный. Ты, наверное, понял? Все, да? Он смокаешь. Деньги. Слышь ты, хуй, деньги ты тратишь. Гридон ебаный, нахуй, пидрила ебучая. Нет. Старый ты там, молодой, мне вообще дать пизды, параллельно похуй, ёпка. Ясно? Куча вьюга, блядь. Ясно? Иди нахуй, блядь. Чмо ебаное, нахуй, слышь? Сейчас в командировку поеду, и слышь, я сейчас в командировку поеду, номер свой на перингатор, блядь, еще отдам. Вот вы отсосете потом всей толпой, охуеете, кто звонил. Просто-напросто. Реально его на перингатор отдам, нахуй. А то ты его включил, блядь. На себя сейчас, да, мне звонишь ты, да. Звони, звони, пидорас, нахуй, или вы, пидорас, кто вы там, вас хуй знает, кто вы там, ошибаетесь, ящик по хуй дрочил я вас всех. Но расплата, соответственно, будет по тарифу. Слышь меня, ах, алло? Ты нужен кому? Ты-то, вот тебе, пидорас старый, нужен, ты же мне звонишь. Да, хоть ты нужен кому, а? Да. Не, погоди, стой, пидрила ебучая старая, ты мне звонишь сейчас, ты мне звонишь или я тебе? А кто тебе звонит? Ты только звонишь ко мне. Значит, ты... Ответ на вопрос. Иди нахуй, я сейчас свой телефон поднял, долбоёб. Ты мне отвечаешь, алло, алло. Ты что, охуел, что ли? В хлам дебил ебаный. Нахуй ты мне нужен. Понятно? Зачем ты звонишь-то ко мне? Слышь ты, долбоёб, это я твой, это я поднял свой телефон и ответил тебе, на мне звонили. Блядь, ты что, пидорас, я не вижу, что мне звонит, или я звоню. Че, хуё вообще в натуре, слышь, Люся? Периодически звонишь. Ты с какой умеешь, слышь, ты с какой умеешь дело, да пошел ты нахуй, ебаный дурак.